Алло. Ты обезьяна. Валентина Петровна. А? Это РНСФ. Чего, блядь? Это РНСФ. Ты по-русски говори. Это РНСФ. По-русски говори. Российское народное сообщество фанатов Евровидения вас беспокоит. Есть это? Да. Чего этим старух фанат с Евровидения? Ну, нам интересно с вами пообщаться. Вот нам сказали, что вы фанат Евровидения. Чего я? Фанат Евровидения. Никакой я не фанат, перепутал с кем-то. Не, фанат, фанат, я точно нет, знаю. Не фанат! Фанат! Хуя, блядь! Фанат! Валентина Петровна, вот вы на сайте детского Евровидения шапку зачем поменяли? Пизду нахуй поменяла, блядь! Вот ее поменяли, зачем? Вы на всех мне нравится. Вы на всех сайтах шапки меняете, вот сейчас взяли, поменяли на официальном сайте детского Евровидения. Зачем? Бред, шизофреника, шизой.